Конечно, мудрена женская половина человеческого рода, но почтенные читатели, надо признаться, бывают еще мудренее. А Чичиков приходил между тем в совершенное недоумение решить, которая из дам была сочинительница письма. Попробовавши устремить внимательнее взор, он увидел, что с дамской стороны тоже выражалось что-то такое, не спосылающее вместе и надежду, и сладкие муки в сердце бедного смертного, что он, наконец, сказал: «Нет, никак нельзя угадать». Это, однако же, никак не уменьшило веселого расположения духа, в котором он находился. Он непринужденно и ловко разменялся с некоторыми из дам приятными словами, подходил к той и другой дробным мелким шагом или, как говорят, семенил ножками, как обыкновенно делают маленькие старички-щеголи на высоких каблуках, называемые мышиными жеребчиками, забегающие весьма проворно около дам. Посеменивши с довольно ловкими поворотами направо и налево, он подшаркнул тут же ножкой в виде коротенького хвостика или наподобие запятой. Дамы были очень довольны. И не только отыскали в нем кучу приятностей и любезностей, но даже стали находить величественное выражение в лице. Что-то даже марсовское и военное, что, как известно, очень нравится женщинам. Даже из-за него уже начинали несколько ссориться. Заметивши, что он становился обыкновенно около дверей, некоторые наперерыв спешили занять стул поближе к дверям. И когда одной посчастливилось сделать это прежде, то едва не произошла пренеприятная история. И многим, желавшим себе сделать то же, показалась уже чересчур отвратительною подобная наглость. Чичиков так занялся разговорами с дамами, или лучше дамы так заняли и закружили его своими разговорами, подсыпая кучу самых замысловатых и тонких аллегорий, которые все нужно было разгадать, отчего даже выступил у него на лбу пот, что он позабыл исполнить долг приличия и подойти прежде всего к хозяйке. Вспомнил он об этом уже тогда, когда услышал голос самой губернаторши, стоявшей перед ним уже несколько минут. Губернаторша произнесла несколько ласковым и лукавым голосом с приятным потряхиванием головы: «А, Павел Иванович, так вот как вы!» В точности не могу передать слов губернаторши, но было сказано что-то, исполненное большой любезности, в том духе, в котором изъясняются дамы и кавалеры в повестях наших светских писателей, охотников описывать гостиные и похвалиться знанием высшего тона, в духе того, что «неужели овладели так вашим сердцем, что в нем нет более ни места, ни самого тесного уголка для безжалостно позабытых вами?» Герой наш поворотился в ту же минуту к губернаторше и уже готов был отпустить ей в ответ, вероятно, ничем не хуже тех, какие отпускает в модных повестях Звонские, Линские, Лидины, Гремины и всякие ловкие военные люди, как невзначай, поднявши глаза, остановился вдруг, будто оглушенный ударом. Перед ним стояла не одна губернаторша. Она держала под руку молоденькую 16-летнюю девушку, свеженькую блондинку с тоненькими и стройными чертами лица, с остреньким подбородком, с очаровательно круглившимся овалом лица, какое художник взял бы в образец для Мадонны и какое только редким случаем попадается на Руси, где любит все оказаться в широком размере, все, что не есть, и горы, и леса, и степи, и лица, и губы, и ноги, ту самую блондинку, которую он встретил на дороге, ехавшей от Ноздрева, когда по глупости кучеров или лошадей их экипажи так странно столкнулись, перепутавшись упряжью, и дядя Митяй с дядей Меняем взялись распутывать дело. Чичиков так смешался, что не мог произнести ни одного толкового слова и пробормотал: «Черт знает, что такое, чего бы уж никак не сказал ни Гремин, ни Звонский, ни Лидин». «Вы не знаете еще моей дочери?» — сказала губернаторша. «Институтка только что выпущена». Он отвечал, что уже имел счастье нечаянным образом познакомиться, попробовал еще кое-что прибавить, но кое-что совсем не вышло.